научивши делам любовным. И дела эти не только поцелуи и объятия, и не то, что делают козлы и бараны. Ты любишь слова, а слова для тебя слаще поцелуев, а слова только все портят. Иди сюда». Он хотел что-то сказать, но она положила ему ладонь на губы. «Я все знаю. Когда встала с него, капли спермы вытекли из нее ему на живот. Собрала в ладошку, стала размазывать себе по груди, улыбнувшись. Лучший крем. Встала, оделась в волосы, пошла к окну, как-то странно зацокав по паркету. Раздернула шторы. Только сейчас заметил, что у нее козлиные копытца. Вернулась, села на кровати, забросив волосы за спину и ногу на ногу. Снова закурила, покачивая копытцем. Сказала, выпустив струйку дыма: «Я вовсе не то, что ты подумал. Я не просто девушка с косой. Я сестра милосердия. Милосердие мне брат, а я ему сестра. Ну и что, что парнокопытная? Просто тебе еще не все чувства впору, некоторые на вырост. Ты многих женщин будешь любить больше, чем тростинок в свирели твоей. Поверь мне, ведь я Кроноса, старший из всех его веков, и Дафнис пойдет дальше искать свою Хлою, потому что мыслящая варежка всегда потерянная. Это там, в зиме, потерянная варежка всегда идет туда, не зная куда, искать то, не зная что. В омлыве все должно быть внятно. Вот начало, вот конец. Все предопределено пророческим сном, потому что не пророчество является причиной события, но какое-нибудь бегство в Египет служит причиной пророчества. Если в конце напророчено вернуться в зиму, значит вернемся. Да, именно, все-все надо сделать по-другому, поменять и варежку, и историю. Значит так, прежде всего герой, это в зиме, вот теперь, упав в лужу, варежка может позволить себе стать размазней, пока ночные заморозки не превратят ее в сталь. В омлыве не место размазне. Здесь рукавчики ставят перед собой недосягаемые цели с упорством, недоступным для смертного, идут к ним, вроде того охотника, отправившегося за лосем, укравшим солнце. Только так можно после себя оставить звездную лыжню. Дафнис должен попытаться достичь невозможного, в одиночку противостоять империи доброзла и победить. Это в зиме варежки просто ищут друг друга, чтобы прижаться, чтобы их засунули в один карман, а здесь на ком должно быть поставлено все. Он не только должен принять роды застрявшим в вагоне метро случайной ночной роженицы, пьяной бомжихи, перерезать пуповину перочинным ножом, продезинфицировав его водкой из недопитой женщиной бутылки, и завернуть новорожденного гражданина метро в собственный пиджак. Это может каждый. Нет. От его поступка, от его глазомера, быстроты, натиска, багажа знаний, но прежде всего от готовности пожертвовать собой не ради какой-то там Хлои, а ради чего-то важного, например, бессмертия, или ради того же командира на площади, так и умершего от жажды, но не ставшего пить конскую мочу. Так вот, от него будет зависеть нечто неизмеримо важное. Например, тот же Константинополь и проливы возвращать арачам или нет. Или Аляску. Действие, разумеется, должно происходить перед войной, чтобы события в конце концов затронули всех. И Дафнис, жертвуя собой, выйдя из лифта, оказавшись случайно в эпицентре мировых событий, предотвращает покушение на английского посланника и спасает тысячи жизней на полях ненужной войны. Любящее сердце сильнее доброзлинной империи. Или на худой конец он просто может стараться спасти свою шкуру, что не менее человечно. Но это там, в зиме. Дафнис может бросить свою Хлою и бежать за 3-9 земель, забившись за коробки в трейлеры, наглотавшись снотворных таблеток в обнимку с пластмассовыми бутылками. Одна попить, другая для мочи, а здесь, в омлыве, он должен пойти туда, не зная куда, и найти то, не зная что, чтобы победить смерть. А срок до пятницы. И обязательно найдет, вот увидите, и еще одно немаловажное. Какие же герои могут быть без описания внешности? Ведь этого пастушка с его пастушкой так легко перепутать с другими пастушками и пастухами. Надо так водить персонажей, чтобы можно было их запомнить, а не как на зимней коктейль-партии, когда представляют сразу 15 человек, и ни в жизнь потом не вспомнишь ни имен, ни губ. Со внешностью Дафниса все, в общем, просто. Посмотрите на меня. А вот Хлоя, как описать ее? Пожалуй, так. Представьте себе портрет молодой женщины, работы Лоренцо ди Креди. Флоренция, 1459-60-е года. Масло на дереве в музее Метрополитен. Поднимаешься не по главной лестнице, а по следующей, пройдя насквозь средневековье. И там нужно идти не к Тициану, а сразу повернуть налево, у самых дверей, выходящих на второй этаж. Будьте внимательны, легко не заметить и пройти мимо. Вот это и есть ее точный поясной портрет. Она изображена в черном, сидит в полоборота и держит пальцах кольцо, которым, очевидно, предстоит сыграть какую-то важную роль, раз оно появилось в этой истории уже дважды. И еще очень важно, при таком обилии действующих лиц нужно сразу дать понять, кто из них главное, чтобы не было путаницы, чтобы никто не подумал, что слово. Вот Хлоя. Это ведь не просто какая-то, кто говорит, что нельзя держать слов себе. От этого бывает рак, поэтому надо избавляться от него, передавать дальше. И не только та, что на болоте собирала стебли златоцвета, плела из них клетки для цикад и часто этим занимавшись, овец своих забывала. Нет, это та самая, у которой соски торчали, как две крыжовинки, которая в кафе выковыривала незаметно грязь из-под ногтей и подкладывала в мороженое. Это ведь она кричала, что у нее мозгов нет, но есть матка, и поэтому она хочет родить ребенка в любви. Вернее, это она будет кричать потом, когда ее наденет на руку какая-то другая история, а пока Хлоя говорит так. «Верят в Бога лишь те, кто живет завтрашним днем, а я живу только сейчас. Я нисколько не раскаиваюсь, что выбрал такой путь. Он сделал меня независимой и сильной. И Млыва вершит с Хлоей чудеса. Если в зиме она некрасивая, то здесь еще некрасивее. Ненавидят яростнее, любят страстнее. Если там никчемная, то здесь еще никчемнее. И еще больше хочет, чтобы ее любили, и одиночество ночью во Млыве еще невыносимее, чем в зиме». И она вовсе никому не обязана быть идеальной, безупречной, варежки скучны.